Я знаю 5 имен девочек. Алла. Моя соседка с первого этажа. Символ недосягаемой буржуазной жизни среди югославских чашек, румынских кресел, темно-красных кастрюль и дезодорантов Фа. Алла была из породы еврейских холеных красавиц с мягкими губами и бархатной запрудой декольте. Про таких моя более поздняя знакомая скажет: «Смотришь, и смотреть хочется». На Алку действительно хотелось смотреть, и главное, хотелось жить, как она, во всем новом, с неоторванными бирками. Правда, посреди Алкиной крохотной квартиры нерушимо сидела ее необъятная мать-сердечница с сиреневыми, как у Мальвины, волосами, и ругала Алку весь день с остановкой на сон. Алка на маму не реагировала, но этим речитативом незаметно снесло Алкиного мужа. Не помню, как звали, и даже как выглядел, не помню. Есть такие мужчины с едва обозначенными стрелками на брюках. Может быть, это на фоне породистой Алки все они терялись, но его преемников различить тоже было невозможно. Выступали они уже, конечно, не в роли мужей, а совсем в другой роли, чем поддерживали незатухающий костер мамашиного сидячего протеста. Я застала еще Алкиного отца, Семена Львовича, красивого мужчину, занимавшего в пространстве место ровно в 4 раза меньше, чем его жена. Прав в этом доме он имел соответственно. Как-то при мне разыгралась драматическая сцена возвращения Сёмы из магазина. Сёма с поникшей головой стоял на кухне, где у окна за столом сидела Мальвина и орала в том смысле, что за мясо он принес. Говно. Сёма не спорил, хотя понять, почему говно, было сложно. Перед Мальвиной лежала приличная замороженная лопатка 3 кило. Вдруг наступила пауза. Видимо, Мальвина рассчитывала получить какие-то аргументы в пользу лопатки. Но Сёма, продолжая молчать, позволил себе неверный жест в сторону сигаретной пачки. Тогда Мальвина взяла мяско и швырнула его кирпичом в открытое окно. При мне Сёма прожил 2 года. Его легкое тело неслышно переместилось с первого этажа на еврейское кладбище Шмерли. Алка работала в пункте приема макулатуры, где за принятую на вес макулатуру выдавала бесценные талоны на собрание сочинений классиков, а также на импортные сапоги. Так что Алкино место в тогдашней иерархии трудно переоценить. Ее дружбы искали все, но это неправильная формулировка. Импульс поиска тут неуместен. Валентности таких женщин наращивались сами по себе и даже независимо от них. Как бы загодя, как запись в полк у потомственных дворян. И это несмотря на то, что приблизиться к Алкиному клондайку без обменного фонда было немыслимо. Я исключение, я соседка. У меня можно отсидеться, перекурить, иногда мне даже можно кое-что сбыть. В общем, не бесполезный гриб. Это незрелое предпринимательство искупало Алкин треснувший семейный сюжет, а Болтаса сына и невыветриваемую Мальвину в проходной комнате. Природа баланс выдерживает. Питалась Алка мужчинами, она ела их целиком, и они гибли у нее внутри. Но нам, юным и безграмотным, тогда это казалось неочевидным. Очевидным были не Алкина частная неразбериха и нарушенный метаболизм, а неприходящий Алкин успех. Рецепт его не был загадкой. На такую красоту только слепые не слетались. Но иногда ротация буксовала, и мы настороженно следили за Алкиным настроением. Где сбой? Где? Какого черта она до сих пор с мамой? И только однажды Алка обронила свое выстраданное золотое правило, которое явно нарушала. «Никогда», — тихо сказала она, — «не бери в рот на первом свидании. Никогда».